Пожалуйста, мне проснуться сразу, в тот день, когда тебя я навсегда забуду, в тот день, когда устану пересказывать нашу историю твоей милой кукле Вуду. Ненавижу каждую свою истерику в твою честь. Ты совсем не стоишь этого, но слезы льются сами даже через экран. Передавай тебе в сообщениях приветы. Ну как там спится моей лучшей подруге? Рядом с тобой знаю, что я существую. Мои красивые раны — ее заслуга. Пускай не строит ты себя святую. Ты теперь одна из тех вещей, что она одолжила на пару дней. Не вернула, сука. А теперь себе оставь. Жизнь все равно расставит по местам. Сколько ни читай с листа, ты мною не станешь. Схема проста. Ты отбираешь, у тебя отбирают. Себе оставь. Жизнь все равно расставит по местам. Сколько ни читай с листа, ты мной не станешь. Схема простая. Ты отбираешь, у тебя отбирают. Запомни. Знаешь, я все еще не могу поверить в то, что это происходит на самом деле. Хотя формально это даже не назвать потерей. Я просто избавилась от ненужных людей. Жаль, но в телефоне два контакта, а в ленте минус миллион фото, наверное. Обещай мне никогда не вернуться обратно. Попробуй что-то новое, например, быть верным. Завтра все изменится и мне станет легче. А сегодня я разбитый волком вою. Когда будете клясться друг другу вечно, не стесняйтесь, клянитесь мною. Ты теперь одна из тех вещей, что она одолжила на пару дней. Не вернула, сука. А теперь себе оставь.